Ольга Погожева. «Когда тают льды. Путь Велены». Часть 1. Зерна лжи. Лошади утопали в снегу, продвигаясь вперед с поистине животным упрямством. В Рантане тряски, продуваемые всеми ветрами крытые повозки, пришлось сменить на грубые сани, покрытые лишь рваным пологом из дурно обработанных вонючих шкур. Внутрь уместились вещи, три больших сундука, походные мешки и единственная женщина в их обледеневшем отряде. «Хорошо, что холода еще не ударили», — перекрикивая вой метели, бросил через плечо возница. «Иначе беда!» Молодая неулыбчивая спутница не отозвалась. Только взглянула через щели в шкурах на двух всадников, ехавших почти вплотную к саням. Оба скорчились в седлах, втянув головы в плечи. Натянули плотные меховые капюшоны на самые брови, спрятали руки в толстых перчатках в рукава. Казалось, будто поводья примерзли к окоченевшим пальцам. Наездники даже не шевелились, позволяя лошадям самим выбирать дорогу. С каждым шагом ветер становился все холоднее, а безжалостный снег все сильнее хлестал измученных путников по обмороженным лицам. Никто из них уже давно не чувствовал ни рук, ни ног, и тем страшнее казалась дальнейшая участь. Идти, невзирая на полнейшее окоченение, прямо в ледяную пасть северной провинции Стангарда. Добровольно. Потому что совет мастеров гильдии так решил. Проклятые новые законы Объединенной Империи, обязывающие молодых магов служить легиону так же, как и прочих смертных. Ненавистная политика сильнейшей стангардского отделения госпожи Деметры Иннары о том, чтобы ограничивать колдунов в силе и устанавливать над ними жесткий контроль, приводила порой к обратному эффекту. Лучшие из лучших, которым казалось мало того, что давала гильдия, и унылая часть боевых магов искали утешения в других местах. В «Братстве ночи», например. «Вон, сторожка!» — снова крикнул возница, приподнимаясь на козлах. «Блестит, видите? Там и заночуем, а завтра уже и Лохельм». Молодая секирийка не видела. Кругом, как и прежде, царила беспроглядная белая тьма. Ненавистный мир льда и снега, дикий Стангард, в котором только безумцы отыскивали красоту и гармонию. Она уже 1000 раз прокляла мастеров родной гильдии, направивших их сюда, разбушевавшуюся стихию, собственную магическую силу, оказавшуюся сейчас бесполезной, и даже товарищей по несчастью, вконец задубеневших в своих седлах. Как веселился Стефан, каким полным энтузиазмом оказался Райко, когда им выпало это назначение. «Мир посмотрим, сестренка!» — утешал ее брат, стискивая за узкие плечи. «На крылатых ящерах покатаемся! Над варварами-стангардцами посмеемся, развлечемся!» По бледным губам секирийки скользнула нехорошая усмешка. Болезненная любовь к двоюродному брату выворачивала душу наизнанку, питаясь лютой, почти животной радостью совместным злоключением, потому что неизбежно страдал и сам Райко, мучаясь от холода не меньше нее. И Стефан, будь он не ладен со своими ухаживаниями, тоже дрожал под северными ветрами так, что даже она из ледяных саней видела. Два идиота. Будь у них связи покрепче, да влиятельные покровители среди мастеров могли бы выбить местечко получше. Но куда им? Вечные изгои в рядах гильдии. Тайные адепты Братства Ночи. Все трое чуждались общества сверстников и простого люда, погруженные в темное искусство и извращенную радость от недозволенного. И чем ненавистнее становился окружающий мир, тем сладостнее и привлекательнее казались дикие обряды братства. И почему-то с каждым днем, словно в ответ на доводы помутненного рассудка, мир выглядел все отвратительнее. Секирийка высунула руки из муфты, развязала негнущимися пальцами тесьму на сумке, доставая толстую пожелтевшую тетрадь. Скрючившись за сундуками, открыла последнюю запись, щурясь от нехватки света под шкурами. Шепнула нужные слова, с трудом махнула кистью, отпуская колдовского светлячка. Тот завис над листами, слабо освещая аккуратные строчки. Почерк у владелицы дневника оказался острый, но ровный. Четкие символы проступали на бумаге, словно стройные ряды имперских легионеров. «Дорогой мой, ты с таким восторгом смотришь в рот мастеру Грегу, что и мне он кажется менее отвратительным. И что только вы со Стефаном нашли в идеях братства? Хотя зерно правды в его словах, безусловно, есть. Нам действительно не по пути с толстокожими стангарцами, которые называют нас братьями. Тупой скот, полезный для грубых работ, да и только. Хотя бы один самородок из современников. Впрочем, я предвзята. Исключение, подтверждающее правило, есть. Труды молодого мастера Мартина по алхимии, магии тела и разума, магии воздуха и теории магических искусств поражают своей глубиной. Недаром по его трактатам занимаются адепты первого и второго кругов. Я и сама зачитываюсь этими рукописями. Он становится популярным. Его рецепты и новые магические формулы расходятся по гильдиям Стангарда и Секирии с удивительной быстротой. Но этот единственный случай – нелепая шутка природы. В остальном это грубые прямолинейные тугодумы, единственными бесспорными преимуществами которых являются рост и масса. Сгодятся для трудных задач, как пушечное мясо. Одного такого мастер Грег поднял из мертвых на последнем собрании. Вот где глубина темных искусств. Вот где сладкое ощущение власти. Впрочем, я лукавлю. Я все же слегка испугалась. Вы со Стефаном тоже. Даже не сумели повторить обряда. У меня получилось, и мастер Грег прямо-таки лучился от удовольствия. «У меня есть просьба к тебе, Велена», — сказал он в ночь последней встречи. «Я знаю, вас определили в Северную крепость. Путь туда лежит через город Лохельм. Там живет мой старый знакомый из Тангарской гильдии. Мы когда-то учились вместе, хотя едва ли он меня помнит». Мастер Грег передал нам тяжелый посеребренный двуручник. Настоящее произведение искусства, лучшая секирийская сталь, по словам Стефана. Вот только руны под рукоятью оказались мне очень знакомы. Такими пользовались для призвания темных духов, пожирателей душ. «Вы верные адепты темного», — довольно оглядывая нас, заявил мастер Грег. «Представьте, какой стала бы ваша награда, будь он здесь воплоти. И лишь из-за проклятого стангардского варвара, так называемого героя Унтерхолдской битвы, мы лишены этого блаженства». Воплощение темного было так близко. Унтерхолдская битва лично меня впечатляет. Имперский легион против альтских войск, прошедших через портал. Грандиозная бойня. Но замечательнее всего тот факт, что наши ребята из Братства Ночи устроили после нее. Подняли перебитых воинов с обеих сторон, чтобы захватить могущественный амулет. Увы, прекрасный план разрубил одним ударом меча простой стангардский воин, жалкий маг второго круга. «Поглотитель душ», — поймав мой взгляд, подтвердил мастер Грег. «Питается энергией носителя. Позволяет создателю видеть его глазами, а со временем управлять мыслями и поступками. При долгом ношении выпивает жизнь до капли, именно то, что заслужил этот герой». Восхитительно, не так ли? Магу уровня мастера Грега ничего не стоит заключить темный дух в любой сосуд. А уж дух сам постарается, присосется к жертве, не оторвешь. Приятно, что из нас троих мастер выделил именно меня. По-честному, я это заслужила. И кому, как не тебе, мой дорогой Райко, это знать. Ведь это именно ты направил меня на этот путь. Сани выехали на укатанную тропу. Пользовались, видимо, ею неоднократно. Даже метель не замела дороги. Велена различила занесенные снегом толстые столбы у обочин с нацарапанными на них рунами. Стангарцы упрямо использовали свой алфавит, хотя никто в мире так и не перенял их письменность. Высунувшись из саней, Велена смахнула с лица мелкую снежную крошку и вгляделась в развернувшееся вокруг сумасшествие. Выл, как раненый зверь, северный ветер. Вздымал в воздух белые смерчи. И от отчаяния и паники замерзнут, ведь не дотянут до теплого пристанища. Молодую секирийку спасала лишь широкая и невозмутимая спина возницы. Последний вел себя так, словно ничего ужасного не происходило. Даже шутил время от времени, обращаясь к спутнице, да рассказывал, когда стихал ветер, короткие байки из сельской жизни. Истинное воплощение того, кем должен быть настоящий стангардец. Разумное животное, достаточно выносливое для таких зверских условий и только. Молодой выпускнице магической гильдии Оша это служило лишь подтверждением тех идей, которые вколачивал в их головы мастер Грег. Стефан поначалу сомневался. Говорил, мол, руководитель братства в Оше лишь сеет смуту среди молодых колдунов. но затем проникся мал-помалу запретными искусствами и грамотной речью мастера. И все же последний не сделал ничего, чтобы спасти их от службы в Северной крепости. Сейчас, когда они оказались так далеко от теплого Оша, Велена проникалась почти ненавистью к учителю. Знал ведь, что их ждет. Смерть от холода. Вот и вся их награда. Прикрыв глаза, молодая колдунья стиснула зубы, прогоняя секундную слабость. Как и всегда, в трудные минуты представила ласковые волны Южного моря, шумные рынки Оша, бурлящую на улицах жизнь, буйную зелень местных полей и обилие фруктов. Унеслась мыслями в прошлое, то самое, где они с Райко еще не вступили в ряды гильдии. Как наяву увидела усадьбу тетушки Марин с увитым плющом каменным забором, цветущими полями и беседками во внутреннем саду. В таких беседках они частенько прятались с братом. Два нашедших друг друга отшельника с безумными идеями в юных ветреных головах. «Женское общество облагораживает», — рассуждала тетушка Марин, одобрительно поглядывая на их дружбу. «Моему сорванцу точно не помешает». Спустя несколько лет богатая вдова уже не смотрела на их товарищество столь благосклонно. Юная племянница, тощая и неказистая девчонка, превратилась в настоящую красавицу, к которой начали тотчас свататься как ближние, так и дальние соседи. Стоя перед тетей прямо как на плацу, на предложение супружества племянница отвечала ровно, без истерик. Неинтересно. Лишь тогда тетушка Марин присмотрелась к парочке повнимательнее. Женская интуиция не подвела. Мрачные черные глаза юной Велены светились лишь тогда, когда она смотрела на своего брата. Райко, если и подозревала влюбленности сестры, пока еще успешно сопротивлялся ее чарам. Но надолго ли хватило бы его стойкости, когда в жилах бурлит юность и здоровье, а рядом живая, красивая и преданная ему подруга? «Пустила кобру в дом!» — шипела тетушка Марин. «Даже думать не смей, мерзавка! Блуд и кровосмесительство! Завтра же пошлю за сватами с глаз долой!» На рассвете неразлучная парочка сбежала в Ош. Скандал послужил лишь волшебным пинком для Райко, давно мечтавшим о том, чтобы обучиться магическим искусствам. Им повезло. В гильдию приняли обоих. И снова счастливые годы совместного обучения, каверс, безумств. За одним досадным исключением. Сын местного богатого торговца, поступивший в гильдию юный Стефан, привязался к брату с сестрой накрепко в первый же год обучения. Райко этому только порадовался. Третий лишний сдерживал их нездоровое влечение друг к другу. Младшей сестре не оставалось ничего другого, кроме как принять такое решение и нового приятеля с его навязчивыми ухаживаниями. Видит темный, она с рождения выполняла чужую волю. Даже в братство пришла следом за Райко. Но, в конце концов, Велена ни разу не пожалела о выбранном пути. Братство наполняло их жизнь высшим смыслом, тайной, обещанием непревзойденного могущества, какое и не снилось белоручкам из гильдии. И раз уж им выпал незавидный жребий служить в Северной крепости, то хоть одно полезное дело они сделают. Выполнят поручение мастера Грега, тайного куратора их братства. Передадут прощальный подарок герою Унтерхолдской битвы, иммуну имперского легиона, магу третьего круга и старости северного города, ловцу крылатых ящеров Сибранду Белому Орлу.